Уволь меня. Свет, государь, зачем таким вопросом оскорблять того, чья доблесть всем давно известна, не спрашивай его. Потребуй только, чтобы он тебе святое слово дал и впредь остаться верным, как он верен доселе был. Нет, я хочу, Арина, вот этого порядком пристыдить. Скажи мне, князь, по чести мне скажи. Задумал ты что-либо надо мною? Договоришь? По чести, слышишь, князь? А по иконе было бы вернее. Свет, государь. Ну, князь? Уволь меня. Нет, не уволю. Ты чай трусишь, князь? Какой я трусит? Он упрям и крут. Да я его и круче, и упрямей. Нашла коса на камень. И пока он мне не даст ответа, я его не выпущу отсель. Так знай же все. Что? Что ты хочешь? Да, ты слышал правду. Я на тебя встал мятежом. Помилуй. Ты слабостью своею истощил терпение наше. Царство отдал ты в чужие руки. Ты давно не царь. И вырвать Русь из рук Годунова решился я. Тише. Не при нем, не говори при нем. Борис, он расскажет все. Да продолжай же, князь. Молчи, молчи, глаз на глаз скажешь мне. Царь ждет ответа. Не тебя, но брата я твоего признал царем. Петрович! Не верь ему! Не верь ему, Арина! Теперь тебя о милости единой за прежние заслуги я прошу. Один лишь я виновен. Не вели сторонников моих казнить. Не будут они тебе опасны без меня. Что ты несешь? Что ты городишь? Ты не знаешь сам, какую небылицу. Ты путаешь. Не вздумай, государь, меня простить. Я на тебя бы снова тогда пошел. Царить не можешь ты, а под рукой Годунова быть я не могу. Здесь княжеская честь, и подгонять не надо. Князь, послушай, лишь потерпи немного. Мите только дай подрасти. Я с престола сам тогда сойду. С охотою сойду. Вот тебе Христос. Прихлопнуть, что ли, приказ? Какой приказ? Ты ничего не понял. Я Митю сам велел царем поставить. Я так велел. Я царь. Но я раздумал. Не надо более. Я раздумал, князь. Да ты в умель. Ступай. Да ну ступай же. Все на себя беру я. На себя. Да ну иди ж, иди. Нет, он святой. Бог не велит подняться на него. Бог не велит. Я вижу, простота твоя от Бога. Федор Янович, я не могу подняться на тебя. Иди, иди. Разделай, что ты сделал. Шуйский уходит. Царь, батюшка, вели скрепить приказ. Не дай ему собрать войска. Царица, скажи ему! Что учесть государство в приказе сём? В нем нет уже нужды. Гроза прошла. Не враг нам боли шуйской. Петрович, слышишь? Слышал ты, Петрович. Аринушка, ты ангел. От тебя ничто не скроется. Ты все заметишь и все поймешь. Да, Шуйский нам не враг. Царица! Царица, спрячься! Схоронись! Какой-то вломился в терем сумасшедший! Прочь! Прочь, не держите! Я хочу к царице! Прочь! Прости меня. Прости меня, царица. Напрасно я от самого утра к тебе прошусь. Да это Шаховской. Скажи мне, растолкуй, чего ты хочешь? Царь.